Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Все дни, возлюбленные братья и сестры, между праздниками Пасхи и Вознесения особым светлым настроением. Каждая неделя, каждый воскресный день имеет свои особенности в церковной службе и еще более раскрывают для нас радость и силу светлого Христова воскресения. И вот ныне, дорогие наши, Святая Церковь, продолжая прославлять воскресшего Христа, прославляет и святых жен-мироносиц. Их подвиг любви так велик и назидателен для всех нас, что второе воскресенье после Дня Святой Пасхи посвящено воспоминанию о подвиге деятельной веры и любви этих скромных женщин, живших во время земной жизни Христа Спасителя. Эти святые жены не были призваны Господом к особому служению, как его апостолы и ученики, но увидев Божественного Учителя и услышав Его небесное спасительное учение, они всей душой и сердцем потянулись к свету, просвещающему всякого человека. Потянулись, как тянутся к потокам свежей чистой воды, стремящиеся утолить свою естественную жажду. Как тянется верующая душа к Богу, крепкому и живому. Их чуткие сердца горячо откликнулись на проповедь Спасителя, и, увлекаемые единственной любовью сердца, они следовали за Христом, слушали Его божественное учение и с любовью и заботой служили Ему. Утомленные путешествиями, связанными с проповедью и делами милосердия к страждущим людям, Христос и Его ученики по-человечески нуждались в отдыхе и подкреплении пищи. Эти святые женщины обеспечивали этот отдых и питание, служа Ему от имени своих. Они оставили свои житейские заботы, а некоторые из них были семейные, с любовью устраняли все тяготы, связанные с постоянными странствованиями Господа Спасителя. Одинакова была их любовь ко Христу, и тогда, когда шла о Нем слава, как о великом Учителе и Творце многих чудес, и тогда, когда Он, униженный, страдал на кресте, терпел поругания и злобные насмешки, болью отдающиеся в сердце. Среди разъяренной и злобной толпы эти женщины проявили свою глубокую преданность Господу. Они показали нам, что истинная любовь не кратковременный порыв сердца. Она постоянна и неизменна, как в дни радости, так и в дни скорбей и тяжелых испытаний. Такая любовь всегда жертвенная. От божественного страдальца отвернулись все, изменили близкие избранные ученики. Петр отрекся. Они стояли и своим присутствием в какой-то мере облегчали его страдания. На это способно только чистое женское сердце, полное беззаветной, преданности и нераздумывающей любви. Именно такие сердца имели жены-мироносицы. Они почувствовали и приняли подвиг божественного страдальца, преклонились перед ним и отдались служению ему. И уже ничто внешнее, ни остановка страданий, ни страх, ни действительная опасность не остановили чистого и преданного сердца служению, подвигу правды. Глубокая преданность своему учителю придали им силы стоять близ креста, слышать последние слова умирающего и помогать тайным ученикам Спасителя Иосифу и Никодиму снять бездыханное тело со креста и положить во гробе. Други наши, нам трудно проникнуть в их сердца, чтобы понять, что они перечувствовали при всем этом. Из жизненного опыта известно, что самым тяжким переживанием для человека является видеть, как страдает и мучается близкий сердцу человек. Видеть, но не иметь возможности сделать хотя что-либо, чтобы помочь ему облегчить его страдания. И с погребением, да им нужно было торопиться, так как наступала праздничная суббота, и нарушить субботний покой они не имели права. Поэтому и просто по-человечески поплакать над покойным им не удалось. Но нетрудно предположить, что, видимо, не спали они всю ночь, дожидаясь возможности пойти к гробу учителя, чтобы отдать последний долг, последнюю свою дань своей любви, умастить тело его благовонным миром. Вероятнее всего, провели они весь день в горьких слезах, ведь они, как и все ученики Христовы, еще не знали, что Христос должен воскреснуть третий день. Они прощались с ним навсегда, и потому так глубоко и неудержно было и горе. Ничего радостного не ожидали они для себя, спеша к гробу рано, рано утром. Они знали, что большой тяжелый камень привален к двери гроба. Им, слабым женщинам, не хватит сил отодвинуть его, чтобы войти в гроб. Кто же им поможет? Как повествует нам Евангелие, подойдя к гробу, они увидели, что камень отвален от двери. Но теперь их ожидало новое горе. Открыта дверь, но нет в гробе тела Спасителя. Тревожные мысли появились в их головах. Кто унес тело из гроба и куда? Это могли сделать и враги Христа, взять тело для новых надругательств и чтобы лишить его законного погребения. И вот на этом, возлюбленные, кончаются их скорби. Они видят ангела и слышит от него радостную весть. Господь воскрес, и потому нет его тела во гробе. После всех тяжелых переживаний трудно сразу поверить в это. Но свет воскресения Христова уже начал проникать в их сердца. Жены-мироносицы были теперь объяты радостным трепетом. Они поспешили рассказать об этом апостолам. А пока шли, увидели и самого воскресшего Господа. Они пали ниц, поклонились Ему, а Он сказал им: «Радуйтесь!» И с этого момента светлая радость заполнила их сердца, вытеснив из них, казалось, неутешное горе. Воскресение Христово — это и есть победа радости над горем, как бы велико оно ни было. Так вознаграждается любовь, ей дарится первая радость. Мироносицы обнаружили так много самоотверженной любви к Господу, любви, превосходящей любовь избранных апостолов, что Господь во Своем воскресении явился им первым, предпочтительно пред всеми учениками. Отец Мироносец был награжден несказанной радостью. Они первые увидели воскресшего Христа, первые услышали Его приветствие «Радуйтесь», и первые передали миру эту радостную весть. Святая Церковь именует их святыми женами мироносицами. Их пример беззаветного служения побуждает и нас подражать им и в твердой их вере, и в выполнении заповедей о любви к Богу и людям. Мы знаем, что апостолы, кроме Иоанна Богослова, с некоторой настороженностью, с колебанием и смущением приняли весть о воскресении. Женомироносицы эту весть принимают со светлым чувством, живой и искренней убежденностью. Мы не можем теперь с благоуханным миром пойти помазать тело Христа. Но если мы искренне всем сердцем стремимся к Нему, мы должны запастись ароматами добродетели. И тогда пойти навстречу Христу, чтобы увидеть и осязать Его своей душой и приняв Его в свое сердце, и дальше уже идти вместе с Ним под Его милующей рукой. Их подвиг воодушевил многих женщин последующих веков служить в Святой Церкви. Это служение приобрело свои особые формы и выразилось в заботе о добром воспитании детей, заботе о сиротах и больных. История знает имена выделившихся своей праведной христианской жизнью женщин и иконис, которые помогали пресвитерам при совершении таинства святого крещения. В первокрестьянских общинах женщины делали милосердие, заботой о ближнем способствовали крестьянской проповеди, их подвиги, благочестие повседневной жизни вызывали восхищение даже язычников. Подвиг некоторых приравнен к апостольскому служению. Их именуют церкви равноапостольными. Это равноапостольная Елена, мать царя Константина, Нина, просветительница Грузии, Ольга, просветительница наших предков на Руси и нашей земли, на которой мы с вами живем. Их подвиг самоотверженного служения является продолжением подвига жен-мироносец. Много и сейчас в нашей среде скромных женщин, которые по своей преданности к заповедям Божиим, материнской лаской, добрым словом, примером христианской жизни помогают всем окружающим создавать Царствие Божие внутри себя, в своем сердце. Пример служения святых жен Мироносиц учит нас, как нужно исполнять заповеди Божии о любви, показывает нам пример, что значит любить всем сердцем и всей душой. Они учат нас, возлюбленные, еще одному очень важному братской любви к нашим близким усопшим. Для них бесконечно дорого даже бездыханное тело их учителя. Дорог его гроб, и в наших сердцах память о наших близких усопших должна быть священной. Обращаюсь в молитве к ныне прославляемым женам мироносицам, будем просить их укрепить в нас любовь с помощью благодати Божией по их молитвам. Пусть не тускнеет, а разгорается в нас светлая радость любви. Воспоминания о подвиге жен мироносиц вызывает у нас благоговение перед их особыми духовными качествами, пред величием их подвига. Чтобы удостоиться видеть воскресшего Господа, нужно было особое состояние духа, и они, эти чудные жены, имели его. Со святыми женами мироносицами в церковных песнопениях прославляются и ублажаются усердные и преданные почитатели Господа, проявившие к Нему свою любовь в то время, когда Господь был оставлен всеми. Это Иосиф из Аримафеи, человек знатный и член высшего иудейского судилища, а Никодим, по вере фарисей, а по душе ученик Христа, приходивший к Нему ночью для беседы о том, как можно получить Царство Небесное. Святая Церковь не напрасно соединила чествование тех и других в один день, ибо их жертвенная любовь ко Христу, их подвиги благотворительности во имя Христова и для славы Христовой согревали самого Христа Спасителя. И во дни его земных трудов, и во дни его подвигов, и страстей, и та же их любовь проводила его в последний путь, являя неизменно величие духа христианской любви, море людской злобы и порока. Иосиф снимает тело любимого учителя Иисуса Христа и спросил его у Пилата, и вместе с Никодимом, принесшим на погребение учителя драгоценное масло, помазывают его и погребают в новом гробе. И вот с тех пор жены мироносицы, Иосифы и Никодимы живут в мире, согревая холодный мир и всякого человека в нем теплом великой, жертвенной, бескорыстной христианской любви. И пока есть они, дети и дедатели христианской любви в мире, мир будет жить. И от нас с вами, други наши, жены и мужи, зависит очень многое. А пример тех, чью память почитаем мы сегодня, да будет нам огоньком, чтобы не сбиться с пути во тьме. Да, всякий истинно любящий Христа есть великое сокровище в мире. Нося в сердце эту любовь, много пользы можем мы принести себе, церкви и обществу. Будем же помнить об этом все и не дадим своему сердцу земленеть, черстветь от привязанности земных, не дадим ему отягощаться суетою пустою. Но всякий труд во имя Христова вознесет сердце наше, душу нашу ко Христу, и будет сердце служить Христу, прилепляться к Христу. В нем найдет себе оно утешение, надежду и радость. И к вам, дорогие наши, родные жены-мироносицы наших дней, повторяю, жены-мироносицы наших дней, нынешние наши церковного года приветствие. Христос воскресе! И всегда, и сегодня, и небо, и земля, и все живое возвещает всему миру, что жив Господь, держащий в своих руках судьбы мира. Жива его святая церковь, просвещающая и облекающая дарами Христова воскресения преданных и верных чад. И неземная радость быть в Боге и с Богом объемлет всех воскресающих победою без любви. Христос воскресе! Воистину воскресе Христос! Христос воскресе! Воистину воскресе Христос! Христос воскресе! Воистину воскресе Христос! Любви Бога и воскресшего Христа да будет со всеми вами всегда и во веки веков. Аминь.